Глава 44. Кто ты такой? После ухода Лоры я некоторое время смотрел на блокнот, не решаясь открыть его. Готов ли я узнать тайны, которые скрывало от меня подсознание? Я годами стремился заполнить недостающие пробелы, и сейчас все ответы лежали в моих руках. Но выдержу ли я? Смогу ли принять правду? Ведь эта записная книжка, по сути, история моей жизни. Там нет выдуманных событий, только правда. Каждая субличность — это часть меня. Наконец я собрался с силами и открыл первую страницу. Идеально ровный почерк Лоры представил мне Майкла. Я судорожно перелистывал блокнот, глотая обрывки важных воспоминаний, его черт характера, пороков. Первый же профайл ошеломил меня. Как такое возможно? Я не понимал. Этому мальчику пришлось столько пережить. Алкогольная зависимость явилась следствием. Майклу хотелось стереть воспоминания, и он справлялся с этим как мог. Мне стало жаль его. Но в моем детстве не было насилия. Я не разделял выбор матери и недолюбливал отчима. Он был груб, порой жесток и всегда холоден, но ни разу не поднимал на меня руку. Я даже был благодарен за это. Он не принимал меня, и я предпочитал его игнорировать. Хоть порой он вел себя странно. Я вдруг вспомнил, как он смотрел на сестру. Тогда я не придавал этому значения. Лора была его родной дочерью, он любил ее, заботился. Внимание отца к ребенку — это ведь нормально. А я был чужим. И только. Получается, что в картине моей памяти не просто недостает каких-то фрагментов. Эти ячейки являются ключевыми в формировании моей личности. Хм, личностей. Я никак не мог осмыслить, что все это обо мне. Нужно было всего лишь вместо имени Майкл подставить Гарри. Этот мальчишка отделился в моем детстве, чтобы взять удар на себя. Он проживал каждый ужасающий момент, изолируя меня от травмирующих воспоминаний. Я чувствовал, как закипаю. Если отчим не был мертв, я бы наверняка убил его, отомстив за себя, за сестру и мать, за всех его жертв. Лора, будто почувствовав мое состояние, появилась в зеркальной комнате. «Ты знала с самого начала?» Я бросился к ней с расспросами. С маской тотальной невозмутимости она осекла меня. «Хочу заметить, что все в этом блокноте написано мной лично». «Нет, ты в детстве догадывалась об этом?» Она будто не ожидала такого вопроса, уставилась на меня. «Гарри, ты что-то путаешь. В каком детстве? Вернее, в чьем?» «Ну, ты же моя сестра!» Воскликнул я, едва сдерживая подступивший к горлу комок. «Милый!» Она, кажется, поняла, что я имею в виду, и заговорила с большим участием. «Это не так. Я часть тебя. Твое подсознание создало меня, чтобы возместить потерю. Я проекция Лоры, но не она сама. Я появилась не в детстве, а намного позже, когда ты... когда он... мы...» Она замолчала. «Когда мы что? Продолжай, я должен знать». «Когда мы убили ее». Я посмотрел на нее с надеждой увидеть, что она смеется. Но ее глаза были предельно серьезны, выражая лишь сожаление. Я не мог поверить. Я перевел взгляд на свое отражение в зеркале. «Да кто ты вообще такой?» «Я понимаю, что ты чувствуешь». Не дождавшись от меня никакой реакции, она продолжила говорить. «Я понимаю, что тебе нужно время переварить услышанное. Я знала, какой будет твоя реакция, и не хотела говорить тебе об этом сейчас. Но что сделано, то сделано. Я вернулась с другой целью. Звонил капитан Уилсон, ты должен выйти в свет и поехать домой к Лизе». «Ее выписали?» «Да, и она настаивает на сеансе гипноза, чтобы ты помог ей вспомнить момент похищения. Я не владею техникой, поэтому должен пойти ты». «Да-да, я обещал ей». Мысль о Лизе отвлекла меня, и я зацепился за нее как за руку помощи, которая вытащит меня из черной мути болота, куда я неминуемо проваливался под гнетом осознаний. «Есть одно но. Тебе придется не только погрузить ее в транс и восстановить недостающие фрагменты. Ты должен переписать воспоминания». «Не понимаю», — вклинился я. «Для чего?» Она набрала в легкие побольше воздуха и звучно выдохнула. «Ты должен узнать кое-что еще. Память Лизы скрывает факт, что похитителем был ты». «Господи!» — взмолился я. «И всемирный потоп тоже я сотворил». «Гарри, успокойся, пожалуйста. Я бы рада не втягивать тебя, но у нас ограниченный запас времени. И чтобы его продлить, ты должен сделать, как я говорю. Чтобы у коллег в твоем отношении не возникло ни малейших подозрений. И еще, помоги Такеру. Пусть похититель в памяти Лизы будет белым». «А при чем здесь вообще Такер?» Каждая новость отзывалась в теле, будто ударом плети. Она снова тяжело вздохнула. «Капитан Уилсон сообщил на общем сборе, что Такер заключен под стражу по подозрению в серии убийств и похищении Лизы». «Немыслимо. Такер? Сколько же я пропустил?» «Скажи спасибо Сиду, который выкинул тебя в подсознание, когда ты проводил с Такером сеанс гипноза». Я окончательно запутался, не в силах свести факты к единому знаменателю. Но идея выйти наружу и разобраться самому мне пришлась по душе.